А в самом монастыре Печоры еще есть в живых старый человек Иеромона Серафим, который лично присутствовал при открытии там священного хранилища по приказу немецких военных властей, взятии и увезении в Западную Германию, где до сих пор их удерживает и хранит германское правительство. Мы, русское братие на Святой Афонской горе, просим, чтобы в случае отыскания все эти церковно-священные предметы не были допущены в светские мирские музеи Германии или Советского Союза, но чтобы они были возвращены монастырю. Отдача в музей церковной святыни может оскорбить христианские чувства каждого верующего человека. В противном случае, чтобы все эти вещи были отданы на хранение суда в наш русский монастырь на Святой Афон. Мы верим, что эта наша проблема будет решена в христианско-евангельском духе. Найти, вернуть, не отдать, передать, не осквернить. Но никто не интересуется, а какие за этим стоят расходы? Эти бесконечные, из города в город поездки, ночевки в отелях, поезда, самолеты, автобусы, такси. Это его изнурительная, каждодневная, безумная работа. Она что, ничего не стоит? Никем не оплачивается? Поиск людей, кто хоть что-то знает. Странные, сложные переговоры. Да, кто-то что-то действительно знает, но крепко держит язык за зубами. Чертит на листке бумаги многозначные цифры вознаграждений за те или иные сведения. А он уже продал все, что можно продать. Заложил все, что можно заложить. Доходов никаких. Одни бесконечные расходы и одни бесконечные заверения в любви, благословения, заверения в признательности. Мы молимся за вас, Георг Штайн. Он сколько раз писал «Штайн, а не Штейн». Нет-нет, тот человек, который явно знает, где хранятся сокровища, запрашивает такую сумму, что надо продать все свое поместье, ферму, чтобы рассчитаться с ним. Да и как продать то, что уже заложено, что находится под зорким оком налогового управления? Господин все получит потом, когда сокровища будут обнаружены, доставлены в СССР, откуда придет достойное вознаграждение. Хорошо, ну давайте же договоримся, господин НН. Нет, так господин НН договариваться не хочет. Господин не доверяет русским. Но ведь не просто русским, советским, а церкви. Нет. Господин Н.Н. не хочет рисковать. Русские есть русские, хоть и церковники. Хоть бы оттуда, из Москвы, пришли подробные списки ценностей и еще какие-нибудь бумаги, подтверждающие факт хищения сокровищ. Пришли. Огромный, на многих страницах, с важнейшими подробностями список. О, сколько тут всего! Листе Der Klosterschütze von Печоры. И перевод на немецкий сделан. Перечень предметов комнаты сокровищ. Серебряные с золотом кружки, бокалы, сосуды, ложки, кружки, блюдца и блюда старого серебра с золотым узором, чаши серебряные, тяжелые, святые тарелки, картины, Ефросинья Полоцкая, Святая Мария, Иисус Христос, уникальная коллекция серебряных талеров с 1723 по 1840 год, четырехгранный бриллиант 9 на 10 миллиметров, оклад и цепь со многими каменьями, монеты и медали разного металла и достоинства, 65 килограммов, иконы, книги в серебряных окладах, священное облачение и украшенные драгоценными камнями, старинные уборы и прочее, прочее, прочее. Новые документы, а также вот оно, такое долгожданное, вызов на переговоры в Москву. Мы считаем вместе с вами, что благоприятное решение этой проблемы является существенным вкладом в преодоление недобрых последствий Второй мировой войны и в укрепление дружеских отношений между ФРГ и Советским Союзом. Испытывая признательность лично к вам, дорогой господин Штейн, мы хотим воздать вам должное, и с этой целью приглашаем вас, вашу супругу и детей, прибыть в Москву 8 июня и быть нашими. Дело пошло, переговоры состоялись. Вы, Георг Штайн, получите княжеское вознаграждение, соответствующее стоимости сокровищ монастыря. Теперь действовать, активно действовать. Нужны сообщения в газетах. Да-да, ему уже так много известно. Когда похищено, кем похищено, что именно похищено. Из всего этого, из таких подробностей, само собой возникает понимание читающими, что ему, Георгу Штайну, известно, и где находится похищенное, и что все это богатство должно быть возвращено в Россию. Это естественно. Разве германский народ то же самое, что вся эта подлая фашистская клика грабителей? И разве советы не возвращали Германии отысканные русскими немецкие сокровища? Невероятной ценности картины той же Дрезденской галереи. И разве это не благородный акт? Господин Поссе, директор галереи, расхищал, увозил в Германию русские ценности. А русские вернули немецкие картины в Дрезден. И вот что еще. Ведь в документе, подписанном Нерлингом, говорится о том, что сокровища забираются из Печор во временное пользование. Пришло время возвращать. Надо действовать, действовать. Надо верить, надо биться до конца, не обращать внимания на все эти наскоки хулиганствующих молодчиков. Да, опять его слегка побили. Припугнули, приставив нож к горлу. Пишут, пишут, но кто может испугать его, старого прусского солдата? Нельзя нашим народам, немецкому и русскому, без конца воевать, ненавидеть друг друга. Надо победить грех, грех минувшей войны, ненависти, подозрений. Ах, если бы еще налоговое управление оставило его хоть ненадолго в покое. Все эти чиновники, бюрократы, бумагоморатели. Он же объясняет, что расплатится, что ожидается большой выигрыш, колоссальный гонорар. Да-да, он уплатит все огромные налоги с того будущего вознаграждения. Господа, по секрету, ценности там не на 10, но наверняка на все 5-6 миллионов долларов. Не марок, а долларов. Господа налогодушители, и он с этого своего будущего гонорара уплатит все налоги, все до марки, пфенинга, но, пожалуйста, оставьте хоть на время в покое. Сейчас ему надо побывать в Греции, в Афоне, потом вновь в Москве, потом что? Суммы непогашенные растут уже по 200 тысяч.